по теореме 41 хорош. Конечно, только мрачное и печальное суеверие может препятствовать им наслаждаться. В самом деле, почему более подобает утолять голод и жажду, чем прогонять меланхолию? Мое воззрение и мнение таково. Никакое божество и никто, кроме ненавидящего меня, не может находить удовольствие в моем бессилии и моих несчастьях и ставить нам в достоинство слезы, рыдания, страх и прочее в этом роде, свидетельствующие о душевном бессилии. Наоборот, чем большему удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим. То есть, тем более мы становимся необходимым образом причастными божественной природе. Таким образом, дело мудреца – пользоваться вещами и, насколько возможно, наслаждаться ими. Но не до отвращения, ибо это уже не есть наслаждение. Мудрецу следует, говорю я, поддерживать и восстанавливать себя умеренной и приятной пищей и питьем, а также благовониями, красотой зеленеющих растений, красивой одеждой, музыкой, играми и упражнениями, театрами и другими подобными вещами, которыми каждый может пользоваться без всякого вреда другому. Ведь тело человеческое слагается из весьма многих частей различной природы, которые беспрестанно нуждаются в новом и разнообразном питании, для того чтобы все тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы. И, следовательно, чтобы душа также была способна к совокупному постижению многих вещей. Таким образом, указанный строй жизни является всего более согласным и с нашими началами, и с общим обычаем. Поэтому, если есть другие образы жизни, то этот все-таки самый лучший. Его всячески должно советовать, и яснее и подробнее говорить об этом нет нужды. Теорема 46. Живущий по руководству разума стремится, насколько возможно, воздавать другому за его ненависть, гнев, презрение к себе и так далее, напротив, любовью или великодушием. Доказательство. Все аффекты ненависти дурны. По короларии 1 к теореме 45. А потому живущий по руководству разума будет стремиться, насколько возможно, не волноваться аффектами ненависти. По теореме 19, следовательно, по теореме 37 будет стремиться, чтобы и другой не находился под этими аффектами. Но по теореме 43, часть 3, ненависть увеличивается взаимной ненавистью и, наоборот, может быть уничтожена любовью так, что перейдет в любовь. По теореме 44, часть 3, поэтому живущий по руководству разума стремится воздавать другому за его ненависть и так далее, наоборот, любовью, то есть великодушием, определение которого смотрите в схолии в теореме 59, часть 3, что и требовалось доказать. Схолия. Кто желает отмщать за обиды ненавистью, тот ведет, конечно, жалкую жизнь. Наоборот, кто старается покорить ненависть любовью, тот ведет эту борьбу, конечно, радостно и спокойно. Он одинаково легко противостоит как одному человеку, так и многим, и всего менее нуждается в помощи счастья. Кого он побеждает, тот уступает ему с удовольствием, и не с потерей сил, но с увеличением их. Все это с такой ясностью следует из одних определений любви и разума, что нет нужды доказывать сказанное в отдельности. Теорема 47. Аффекты надежды и страха сами по себе не могут быть хороши. Доказательство. Нет аффектов надежды и страха без неудовольствия. ибо страх по определению 13-му аффекта